Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Давно ученые нам доказали, земля кругла, у круга края нет. Тогда нечистые, наверное, ликовали, что Слово Божие не исполнится вовек. Вот удивительно. Неужто зло не знало, что край земли на карте все же есть? И землю эту мы зовем Ямалом. Пришла на край земли благая весть. Здесь, говорят хозяева олени, врачуют души родовой шаман. Здесь дух блуда, мамоны и безделья, а главный идол для людей – буран. Сюда, последней каплей с дланей Божьих, сошло благословение небес. Покаяться, последний в списке грешник, за ним закроются врата святых небес. Ну а пока, звеня морозным утром ранним, священный гимн вознесся над землей. В молитве преклонились христиане, объединив прошение с хвалой. Проснись скорее от сна, полярный север, Тамбей, Сабета, Юрибей, Гыда, Мыскамины, Находка, Ныда, Нори, Красносилькуб и Антипаюта. На край земли пришло святое слово. И вот уже на Божьих часах бегут секунды до пришествия Христова. Еще немного нам осталось подождать. Проснется север под холодным одеялом, что льдом греха сковало мой Ямал. Как хорошо, все то, что зло не знало, Господь все верным детям показал. Аминь.